Глава 3, где снова узнает про ангела и беседует с людьми в баре 13 шестерок. Правда одна. Лжи же может быть сколько угодно, но нельзя ей верить. Я правду вам расскажу, вещал он, стоя на гнилом постаменте, но никто его не слушал. Все слушали лжецов, стоящих поодаль. Ибо ложь всегда слаще правды.